«А ты откуда знаешь?» «Ты на север далеко заходил?» — спросил Изя. Андрей смешался. Он понятия не имел, что здесь вообще есть север. «Ну, север», — нетерпеливо сказал Изя. «Условно считаем, что направление на солнце, та сторона, где болото, поля, фермы — это юг, а противоположная сторона — в глубину города север. Ты ведь дальше мусорных свалок нигде и не был. А там еще город и город. Там огромные кварталы, целехонькие, дворцы», — он хихикнул, — «дворцы и хижины. Сейчас там, конечно, никого нет, потому что воды нет, но когда-то жили. И было это когда-то, я тебе скажу, довольно давно. Я там такие документы в пустых домах обнаружил, что ой-ой-ой. Слыхал про такого монарха? Велиария II. То-то. А он, между прочим, там царствовал. Только в те времена, когда он там царствовал, здесь, — он постучал ногтем по столу, — здесь были болота, и вкалывали на этих болотах крепостные или рабы. И было это не меньше, чем 100 лет назад». Дядя Юра качал головой и цокал языком. Фриц спросил: «А еще дальше на север?» «Дальше я не ходил», — сказал Изя. «Но я знаю людей, которые заходили очень далеко, километров на 100-150, а многие уходили и не возвращались». «Ну и что там?» «Город?» Изя помолчал. «Правда, и врут про те места тоже безбожно, поэтому я и говорю только о том, что сам разузнал. Верно, и 100 лет. Понял, друг мой Андрюша, 100 лет. За 100 лет на любой эксперимент плюнуть можно». «Ну, ладно, ну подожди», — пробормотал Андрей, потерявшись. «Но ведь не плюнули же», — оживился он. «Раз набирают новых и новых людей, значит, не бросили, не отчаялись. Просто очень трудная задача поставлена». Новая мысль пришла ему в голову, и он оживился еще больше. «И вообще, откуда ты знаешь, какой у них масштаб времени? Может быть, наш год для них секунда?» «Да ничего я этого не знаю», — сказал Изя, пожимая плечами. «Я пытаюсь тебе объяснить, в каком мире ты живешь, вот и все». «Ладно», — прервал его дядя Юра решительно, — «хватит нам из пустого в порожнее переливать. Эй, малый, как тебя, Отто? Брось девку и тащи ты нам». «Нет», — окосел он, — «разобьет он мне бутыль, схожу сам». Он слез с табурета, взял со стола опустевший кувшин и отправился на кухню. Сельма бухнулась на свое место, снова задрала ноги выше головы и капризно толкнула Андрея в плечо. «Вы долго еще будете эту бодягу тянуть? Развели скучищу. Эксперимент, эксперимент. Дай закурить». Андрей дал ей закурить. Неожиданно оборвавшийся разговор взбаламутил в нем какой-то неприятный осадок. Что-то было недоговорено, что-то было не так понято. Не дали ему объяснить. Не получилось единство. И Кэнси вот сидит какой-то грустный, а с ним это бывает редко. Слишком много мы о себе думаем, вот что. Эксперимент экспериментом, а каждый норовит гнуть какую-то свою линию, цепляется за свою позицию. А надо-то вместе, вместе надо. Тут дядя Юра бухнул на стол новую порцию, и Андрей махнул на все рукой. Выпили по стакану, закусили. Изя выдал анекдот, грохнули. Дядя Юра тоже выдал анекдот, чудовищно неприличный, но очень смешной. Даже Ван смеялся, а Сельма просто скисла от хохота. «В крынку!» — захлебывалась она, утирая глаза ладонями. «В крынку не лезет!» Андрей ахнул кулаком по столу и затянул любимую мамину. «Ах, кто пье, тому наливайте, ах, кто не пье, тому не давайте, а мы будем пити, та й Бога хвалити, і за нас, і за вас, і за неньку стареньку, що вивчила нас горілочку піть помаленьку». Ему подтягивали кто как может, а потом Фриц, бешено вылупив глаза, проорал на пару с Отто какую-то незнакомую, но отличную песню про дрожащие кости старого дряхлого мира, великолепную боевую песню. Глядя, как Андрей с воодушевлением пытается подтягивать, Изя Кацман хихикал и булькал, потирая руки, и тут дядя Юра вдруг, уставясь своими ерническими светлыми глазами на голые ляжки Сельмы, заревел медвежьим голосом: «А по деревне пойдите, играйте и поете, а мое сердце беспокоите и спать не даете». Успех был полный, и дядя Юра продолжил: –